Глава 42. Марк. Я поежился, чувствуя себя неуютно. Я встретился с Кейт. С той же Кейт, но это как будто была не она. Ее глаза не выражали никаких эмоций. Она похудела и немного осунулась. Я не мог встать и подойти к ней, чтобы обнять. Я в принципе не мог встать. Я мог только молча смотреть и думать, что ей сказать. Раньше разговор завязывался сам собой. «Как ты?» — одновременно спросили и я, и Кейт. И оба улыбнулись. Стало чуточку теплее. Как ответить на этот вопрос? Сказать, что все нормально, значит соврать. А как рассказать за пару минут о том, что происходило эти два месяца? «Я скучал». Сказал я всего два слова, но ответом снова стало молчание. Возможно, я ошибся. Возможно, зря затеял с ней встречу. Почему она молчит? «Я тоже скучала». Спустя, казалось, вечность, ответила она. «Марк, мне нужно тебе сказать...» «Почему ты не хотела меня видеть? Почему не пришла ко мне, когда узнала, что самолет разбился? Почему ты не позвонила? Почему ты столько времени не давала о себе знать?» Вырвалось у меня быстрее, чем я смог подумать. На языке вертелось еще сотни «почему», но я не мог задать все вопросы разом. «Марк, я не могла. Я не могла прийти к тебе. Я не могла позвонить. Я не могла...» «Не могла? Или не хотела?» Каким-то чужим и жестоким голосом спросил я. Мне самому стало не по себе от своего голоса. «Знаешь, когда человек хочет, он найдет возможность. А если нет, то...» «У тебя, как обычно, все просто». Кейт хмыкнула, но не обиделась. «Ты заказал что-нибудь?» Она перевела тему. «Нет, я ждал, когда ты придешь. Если придешь». Кейт кивнула и уткнулась в меню. Молчание раздражало. «Мы встретились, чтобы поесть?» — не выдержал я. Снова грубо, слишком грубо. «Ну, это же ты выбрал ресторан». Она равнодушно пожала плечами. «Если бы ты хотел чего-то другого, то назначил бы встречу не в этом месте». «Да что с тобой?» — разозлился я. «Ты говоришь так, будто мы чужие». «Но и ты ведешь себя так, будто я предала тебя, даже не пытаясь меня выслушать». «Хорошо, я слушаю», — сдался я. Или сделал вид, что сдался. «Точно слушаешь? Или как обычно?» Кейт была слишком спокойной. Хотя от моего тона было не по себе даже мне самому. На удивление, она за несколько минут смогла сделать то, чего не мог сделать никто за эти месяцы. Она вывела меня из равновесия, заставив забыть о том, что я неполноценный. Она не жалела меня. Даже не подала виду, что ее каким-то образом задевает мое кресло. Она даже не узнала, как я справляюсь со своей новой жизнью. Это должно было обидеть меня, задеть, но наоборот, вызвало какой-то непонятный для меня гнев. Я старался сдерживаться, но это было слишком трудно. «Слушаю, но для начала хочу, чтобы ты прояснила кое-что. Как получилось, что ты не села в самолет?» «Так и получилось», — пожала она плечами. «Мне стало плохо. Я потеряла сознание. Какой-то мужчина поймал меня, не дав разбить голову. Когда я очнулась, самолет уже улетел». «Почему?» «Что почему?» — не поняла Кейт. «Почему улетел самолет? Или почему мужчина не дал мне разбить голову?» «Почему тебе стало плохо?» — поморщился я от ее слов. «Не знаю. Наверное, в глубине души я была не готова к полету. Возможно, были и другие причины». Кейт слегка поежилась, будто не хотела касаться этой темы. «Какие причины?» «Не знаю, Марк. Ты сейчас выясняешь у меня, почему я не села в самолет, который разбился? Ты жалеешь, что я не погибла со всеми? Или что ты пытаешься у меня узнать?» Я внимательно изучал ее лицо, думая о том, как сильно она изменилась. Еще несколько месяцев назад она бы и не подумала, что я желаю ей чего-то плохого. Сейчас она переворачивает мои слова. «Ты прекрасно знаешь, что это не так», — тихо сказал я, не дав себе задуматься. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «Почему ты не позвонила, когда пришла в себя? Почему не сказала, что не села в самолет?» «Потому что самолет уже был высоко, и связи, насколько мне известно, с землей там не было. Я позвонила Тому в надежде, что он передаст тебе информацию быстрее, чем ты окажешься в Москве. Я быстро добралась до дома, Взяла нужные вещи и села в машину, чтобы доехать до Москвы, чтобы встретиться там с тобой. Но по радио передали, что самолет, что все, кто там был. Потом Том... Кейт опустила глаза, смотря на стол. Я видел, насколько ей больно продолжать этот разговор, но остановиться не мог. Она так и не сказала, почему не хотела меня видеть. «Хорошо, ты позвонила Тому. Он должен был передать мне твои слова, но не смог. Мой самолет разбился, и я не получил нужную информацию. Пока меня пытались достать из искореженного падения и огнем самолета, не будучи уверенными, что я вообще жив, пока приводили в чувство, пока делали операцию, чтобы дать шанс мне хотя бы сидеть, ты за это время решила, что не хочешь меня видеть? Значит, ты уже знала, что я выжил? Но я показался тебе не таким привлекательным в кресле. Марк, прекрати». Кейт со злостью отшвырнула меня в сторону. «Если ты продолжишь разговаривать со мной таким же тоном, я выйду из ресторана, и ты больше не увидишь меня никогда. Ты захотел встретиться, чтобы поговорить или чтобы выплеснуть накопленный гнев? Чтобы послушать, почему ты не хочешь меня видеть и почему два чертовых месяца от тебя не было вестей? Почему, когда я открыл глаза в больнице, придя в себя, я был уверен, что ты погибла со всеми? Почему все это время ты была жива, встречалась с Томом, общалась с ним и его женой и, кажется, наслаждалась жизнью? Несколько минут назад ты сказал, что готов выслушать, но снова закидываешь меня вопросами, на которые я не успеваю отвечать. Я их даже запомнить не могу. Я не наслаждалась жизнью. Кажется, я перешел грань, сделав ей слишком больно. Вы будете что-то заказывать? Официант, вовремя подошедший к нам, слегка разрядил обстановку. «Да, мне, пожалуйста, чай», — сказала Кейт. «А мне красного вина». «Ты же не пьешь», — подняла на меня взгляд Кейт. «Если ты еще не заметила, то все поменялось. Я теперь делаю, что хочу. А точнее, то, что могу». «Может быть, мне лучше уйти?» — спросила Кейт, поднимая на меня тяжелый взгляд. «Если бы можно было отмотать назад встречу, я бы не вел себя как последний идиот, но обиды и бессилия, которые накопились за все эти дни, непонимание ее поступков, все это вылилось здесь и сейчас, и вылилось на нее. Я не хочу, чтобы ты уходила. Извини», — снова повторил я. «Интересный вечер у нас получается», — хмыкнула она. «Ты говоришь обидные вещи, потом извиняешься, потом снова обижаешь, и так по кругу. Может быть, мы все же попробуем поговорить?» Я кивнул. «Я попробую ответить на твои вопросы, но не уверена, что тебя удовлетворит то, что я скажу. Когда ты пытался выжить в том страшном аду, когда врачи боролись за твою жизнь и возможность сидеть и ходить, я находилась в больнице. Я даже сейчас не могу вспомнить, как там оказалось, но меня заперли там, как в клетке. Видимо, я кричала или дралась, не знаю, но меня привязали к кровати. Я была уверена, что ты погиб. После того, как я услышала новости по радио о том, что выживших нет, после того, как мне позвонил Том, пытаясь сказать то же самое, я толком ничего не помню. Меня посчитали психически нестабильной. Врачи решили, что я попытаюсь что-то с собой сделать и не выпускали меня даже в туалет без сопровождения. Я не верила в произошедшее и считаю, что это ошибка. Но ошибки не было. Разбился тот самый рейс, на котором могла быть я, и на котором был ты. Вот только ты выжил. И мой отец...» Кейт остановилась и перевела дух. Отпила чай и вздохнула. Я молчал, ожидая, когда она продолжит. «Мой отец...» Кейт понизила голос. «Он запретил мне с тобой видеться. Он запер меня в больнице, лишив телефона, телевизора и прочих способов связи с окружающим миром. Он посчитал тебя слишком опасным для моей жизни, заявив, что ты чуть меня не убил. Я пыталась что-то сказать ему. Хотела объяснить, но он отказывался слушать. А сбежать из этой тюрьмы я не могла. Не знаю, каким чудесным образом отец разрешил общаться с Томом, который навещал меня, и от которого я узнала, как ты и что с тобой. И от него же узнала, что ты считаешь меня погибшей. Я была уверена, что тебе сказали, что я жива, и попросила Тома передать тебе информацию об этом, но отец... Он снова вмешался. Он разрешил рассказать тебе об этом, если Том убедит тебя, что я не хочу тебя видеть. И после этого остановись. Попросил я, рукой будто пытаясь отгородиться от той, кого так хотел увидеть. Ты меня запутала. Почему твой отец не разрешал тебе меня увидеть? Кейт молчал, а я, кажется, догадался. Ее отец думал в точности так же, как думал я, что инвалид ей не нужен. Потому что я инвалид, который в старости будет не способен добраться до туалета. Потому что за мной нужен особый уход, а его дочь заслуживает лучшего. Марк, это лишь его мысли. Я бы никогда... Его мысли очень схожи с моими. Но тебе же не 10 лет. Почему ты не могла просто сбежать? Почему не могла тайком прийти ко мне? Куда, Марк? Куда мне нужно было идти? Я не знала даже, где ты. Том сказал, что тебя где-то прячут, считая, что тебе нельзя возвращаться домой. А мне по состоянию здоровья не разрешали бегать по всем городам в поисках одного человека, которого я любила. Любила. Слух резануло прошедшее время. Но я не стал концентрироваться на этом сейчас. Тогда зачем пришла сейчас? Твой отец милостивился и разрешил вынести за инвалида мутку? Нет. Она покачала головой, не обращая внимания на мой сарказм. Я устала играть в прятки. Я устала от его слежки. Марк, послушай. Я не знаю, как ты представлял мою жизнь, пока страдал от неведения, но она не была хорошей. Она была ужасной. Когда Том наконец-то перестал думать, что мой отец прав, и передал записку от тебя, я поняла, что надежда есть, что есть шанс все вернуть, как было. «Как было, уже не будет», — покачал я головой. «Я это поняла», — грустно улыбнулась Кейт. «Жаль, что слишком поздно». «Почему ты пришла на встречу со мной?» «Ты всерьез задаешь этот вопрос?» «А похоже, что я сейчас шучу?» «Возможно, потому что я до сих пор тебя люблю. Или потому что мне до боли в зубах не хватало тебя. Что каждый прожитый после авиакатастрофы день превратился в мучительную пытку. Что я постоянно думала о том, как ты. Что я рыдала много ночей подряд, зная, что Том сказал тебе откровенную ложь, и не зная, поверишь ли ты в нее. Зная, что я могу больше никогда тебя не увидеть. Или этих причин недостаточно?» Я не успел ответить, как раздался телефонный звонок. Я посмотрел на экран. «Что случилось?» — спросил я, отвечая на звонок. «Марк, Кейт с тобой?» — раздался встревоженный голос Тома. «Да», — коротко ответил я. «Ее отец едет к нам домой, не поверив, что она у нас. У нее есть полчаса, чтобы добраться до нас раньше него». «Я понял». Отключил я трубку. «Кейт, тебе пора возвращаться. Твой отец направляется к Тому. Если не хочешь, чтобы он узнал, где ты, лучше поторопиться». Она испуганно встала. «Черт возьми», — выругалась она, судорожно копаясь в сумочке. «Кейт», — я позвал ее. «Пожалуйста, посмотри на меня. Я задам еще один вопрос. Мы встретимся еще раз». «А ты уверен, что хочешь этой встречи?» Ответила она и развернулась, чтобы уйти. Наверное, нужно было ее догнать. Остановить. Сказать, что я люблю ее, что я не хочу ругаться. Что все, что я сейчас ей говорил, лишь слабая попытка перекинуть свою вину на нее. Но я не догнал ее. Не остановил. Я просто смотрел, как она уходит, понимая, что упустил свой шанс. И вряд ли она даст мне еще один.